Юлия Борисова сыграла ее как воплощенную женственность. Да, всевластная египетская царица прежде всего женщина. Исходя из такого понимания, строилась эта роль в рамках постановочного замысла. Может быть, Клеопатре Борисовой недоставало трагического размаха, сокрушительного, испепеляющего огня могучей властительницы. Зато она была так нежна и хрупка, что сразу становились видны ее колдовские чары, перед которыми опускаются ниц и цари, и воины. Эта Клеопатра была изменчива в своей борьбе на железной арене жизни. Была умна и дальновидна, и в то же время беззащитна. Это было сложное и узорчатое сплетение. И так же, как для Антония, любовь к Клеопатре оказалась сильнее государственных интересов, так в Клеопатре женщина побеждала царицу. Поэтому, потеряв возлюбленного, она, не задумываясь, отказывается от жизни, приложив к груди ядовитую змейку. Любовь выше царства. Женщина выше царицы. Бесконечно разнообразны оттенки и грани характера Клеопатры в исполнении Борисовой. В ней все смешано. Любовь и ненависть, гордость и самоотречение, нежность и тигриная ярость, сила и слабость, женское коварство и ум государственного мужа. Клеопатра сама была похожа на змею. Опасно и завораживающе красиво. И кого же больше жизни полюбила эта великая женщина? Кто он, чья любовь обессмертила Клеопатру? Антоний? Какой он? Такими вопросами задавался я, готовясь к своей роли. Вот что писал о нем Плутарх. Антоний был сластолюбив, пьяница, воинственен, расточителен, привержен роскоши, разнуздан и буен. А потому он достигал блестящих успехов. То терпел жесточайшее поражение, непомерно много завоевал и столько же потерял, падал внезапно на самое дно и, вопреки всем ожиданиям, выплывал. Он был простак и тяжело дум, и поэтому долго не замечал своих ошибок, но, заметив, бурно раскаивался. Не знал удержу ни в воздаяниях, ни в карах. Хвастовство, бесконечные шутки, неприкрытая страсть к попойкам, щедрость и безобразное пьянство, и возмутительное расточительство. Ко всем этим природным слабостям Антония прибавилась последняя напасть — любовь к Клеопатре, разбудив и приведя в неистовое волнение многие страсти, скрытые и неподвижные. Наверное, и так можно было раскрыть этот характер, если бы Шекспир назвал свою трагедию «Антоний». Но пьеса в своем действии рука об руку ведет Антония и Клеопатру. В ней рассказывается, может быть, о самом светлом и прекрасном периоде жизни Антония. Любовь сделала его другим человеком и заставила подняться над собой. Разве мог он быть ниже и хуже избранницы, когда Клеопатра стала для него венцом и целью, когда влечение к ней оказалось для него важнее императорского трона и полководческих побед, когда, кроме страсти к Клеопатре, для него не существовало ничего. В своем чувстве Антоний будто в затмении, и, воспользовавшись этой великой слепотой, дальновидный Октавиан находит средства, чтобы победить соперника в кровавой схватке за римский престол. Но странным образом ни слава великого исторического деятеля, ни лавры триумфатора в сражениях, а любовь к Клеопатре обессмертила имя Антония. Работая над спектаклем, мы с Симоновым определяли для себя Антония как человека, который все меряет своими мерками. Возможно, греховная любовь, но невозможно подлость. Допустимо забвение любви, но непростительно предательство. Антоний смотрит на мир глазами сильного человека, который не допускает мысли о поражении. Сильные люди часто бывают добродушными и снисходительными, а, столкнувшись с подлостью, теряются и проигрывают. Такие характеры будто бы стесняются своей силы и порой считают окружающих чем-то вроде младших братьев, которых нельзя обижать.